просвещенный гость из Германии. Чем страшнее событие, тем дольше оно хранится в памяти человека, тем замысловатее и долговечнее о нем предания и легенды. В средние века жители Стокгольма старались не рыбачить там, где когда-то возвышалась над Мелореном гора, богатая волшебными черными камнями. Суеверные люди рассказывали, что уничтоженный огненными стрелами Одина островок не просто ушел под воду, а низвергнулся в мировую бездну Гинунгагап. И теперь на дне озера есть огромный провал. И втягиваются в него с поверхности водоема, и исчезают навсегда неосторожные рыбаки в своих лодках. Такая беда подстерегает всех, кто имеет при себе хоть самый крохотный предмет из железа. Примерно в середине XVIII века разоблачить это суеверие и просветить темный народ прибыл в Стокгольм из немецких земель важный ученый. Я докажу, что средневековой дикости и мракобесию нет места в нашем времени, заявил заморский гость отцам города. На озере Мелорен не могло быть магнитной горы. Никакого провала в мировую бездну в вашем водоеме не существует. А если бы он и образовался, то уж никак не смог бы втягивать в этот мифический Ганунгагап лодки с людьми. Отцы города почтительно выслушали просвещенного немца и обменялись мнениями. Раз этот прыткий и гласистый малый ничего не просит и не требует, пускай себе разоблачает мракобесие. Видать, времени и денег у него предостаточно. Отчего ж ему не сразиться с дремучим суеверием? Может, повезет прыткому немцу, глядишь, будет и нам хоть какая-то польза от этого. На то мы порешили.